Глава 17. Давид открывает передо мной дверь кабинета, жестом пропуская вперед. Боже, у меня ведь еще никогда не было настоящих рабочих совещаний. Мой максимум – планерки перед сменой с подробным инструктажом по мытью полов и унитазов. Но назад пути уже нет. Взгляд босса тут же цепко хватает меня на пороге и будто веревками связывает, отрезая путь к бегству. «Проходите, Ирина Сергеевна!» — хрипло приказывает. И тут же тянется к верхней пуговице на рубашке, расстегивая ее, рывком, резко оттянув за ворот. «Присаживайтесь!» Взгляд у всех сейчас совсем другой, не такой, как в лифте. Этого зверя пальцем в грудь уже не ткнешь. С рукой откусит, а я, покорно ему кивнув, делаю шаг к столу. Но тут же вздрагиваю, когда Давид легонько подталкивает меня, рукой коснувшись талии. Напрягаясь, перевожу осторожный взгляд на босса. Не знаю, то ли нужно напрячься еще сильнее, то ли можно расслабиться, учитывая, что на меня босс уже не смотрит. Совсем. Он буравит взглядом только ладонь Давида на моей талии. Прицельно, одержимо, с аппетитом. И его губы все увереннее растягиваются в коварной усмешке. Правда, одновременно с этим еще и несколько раз подряд дергается щека. «Все хорошо, Саркисов?» – спрашивает он вкрадчиво, когда мы оба садимся на свободные места. «Тебе удобно? Мы можем начинать?» «Удобно», — напрягается Давид. «Спасибо». «Не благодари. Лучшему дизайнеру лучшее кресло», — оскалившись сиплым басом, выдает Заман Исхарович. А мне в голову вдруг приходит смутная догадка. Кажется, нужно срочно проверить кабинет на наличие звукозаписывающих камер. С подозрением прищурившись, смотрю, как босс включает интерактивную доску. Экран за его спиной загорается, и на нем появляется набросок дизайна. Очень необычный. В глаза сразу бросается непропорциональность рисунка. Удлиненные элементы декора, слишком большие светильники и странные кресла с очень высокими спинками. Кто-нибудь скажет, на какие мысли наталкивает этот дизайн? Сложив ладони на столе, дружелюбно начинает босс. И выглядит это так, как если бы голодный клыкастый лев, сделанным смирением, сложив лапы, начинал вести деловые переговоры со своей добычей. Но добыча молчит. И я, понимая, что это работа кого-то из коллег, тоже решаю ее не комментировать. «Что, никаких мыслей?» — удивленно переспрашивает босс. Неужели никто не видит главную интригу этого наброска? Молчок. Саркисов. И даже ты не видишь? Давид напрягается еще сильнее. Замечаю, что на его челюстях начинают ходить желваки. «Нет, Заман Исхарович», — отвечает он холодно. «Расстраиваешь, Саркисов, расстраиваешь». Босс сам бодро поднимается с места и берет в руки стилус. «А вот лично я спрашиваю себя», — начинает он, вставая у экрана, «что уравновешивает этот дизайн в своих работах? Почему он использует такие непропорционально крупные элементы?» Босс начинает обводить все вычурные детали. «И главное, где в таком случае у него тайно спрятана маленькая, просто крохотная компенсация этого огромного безобразия?» И рисует огромный знак вопроса поверх дизайна, а затем легонько наклоняет голову в бок, глядя на меня, ну просто с ангельским выражением лица. Прямо-таки бородатый невинный младенец. Гордо от него отвернувшись, неожиданно замечаю, что Давид краснеет как рак, выдавая себя с потрохами. Это его работа. Вот же... бессовестный этот Заман Исхарович. Бросать такие унизительные намеки мужчине. Хам. Нормальная у него работа была. Просто нужны были небольшие корректировки. Тоже мне. Я подчеркиваю для тех, кто еще не понял. Продолжает наседать босс, кулаками опираясь о стол. Мне не нужна хреновая реклама ваших психотерапевтов. Ваши комплексы – это их забота. Мне от вас нужны нормальные работы. Он оглядывает всех сотрудников по очереди. И каждого будто нокаутирует взглядом. Зверюга. Но как только его взгляд останавливается на мне, вместо нокаута я получаю лишь ласковые поглаживания боксерской перчаткой по голове. Без остановки. Зависнув, босс снова тянется к вороту рубашки, не сразу осознавая, что нужная пуговица уже расстегнута. Плотоядно сглатывая, наконец отводит взгляд. А теперь, раз с полетом фантазии у вас туго, продолжает низким рыком. Давайте определимся, что мы будем использовать в следующих работах. Алиса требовательно цепляет одного из питонов. Та тут же выравнивается в кресле, демонстрируя все прелести своей соблазнительной фигуры. Видимо, питон считает, что красивых босс жрет аккуратней. Я думаю, что панорамные окна – обязательный атрибут, чтобы подчеркнуть красоту горной местности, отвечает Алиса, быстро облизывая губы, подкрашенные красной помадой. Что еще? Нахмурившись, спрашивает босс. Также дерево, теплый свет. А я внимательно ее слушаю, тихонько качаю головой, выражая свое молчаливое несогласие. Но Заман Исхарович это замечает. И тут же переводит свой цепкий взгляд на меня. Смотрит, будто спросить хочет, готова ли я что-нибудь сказать. И мне почему-то кажется, что стоит дать ему хоть какой-то знак, и он тут же передаст слово мне. Сомневаясь в своей странной мысли, все-таки тихонько, едва заметно киваю, бросая на босса быстрый взгляд. «Ирина?» Моментально, с особой строгостью, обращается он ко мне. «Может, совпадение? Вы с чем-то не согласны?» «Да». Нервно сглатываю, когда все семеро дизайнеров переводят внимание на меня. «Вчера я исследовала все рестораны в округе». «Это было сделано и до вас, коллега», — вклинивается Алиса. Но босс зыркает на нее злым взглядом, и этого становится достаточно, чтобы та мгновенно умолкла и потупила глаза. «Продолжайте, Ирина», — просит, переводя взгляд уже на меня. «Так вот, я тихонько выдыхаю. В большинстве известных здесь ресторанов, особенно в горной местности, упор как раз и делается на дерево в интерьере. Конечно, это очень грамотный и удобный подход». «Грамотный», — согласно отзывается босс, а потом вдруг прищуривается, склоняя голову в бок. «А почему, по-вашему, он грамотный, Ирина?» — спрашивает заинтересованно. Пожимаю плечами. «Дерево не просто помогает создать уют. Я думаю, что оно еще и роднит интерьер заведения с...» Задумываюсь, подбирая нужные слова. «С природным интерьером, позволяя вписать его в общую атмосферу. Ну, если так можно сказать». «Так», — заинтересованно тянет босс. «Продолжайте». Замечаю, как загораются любопытством его глаза. И мне и самой вдруг начинает казаться, что все, что я говорю, действительно не так уж плохо. Расхрабрившись, я продолжаю уже смело. Но дерево, учитывая, как часто его используют, не сможет удивить нашего заказчика. Поэтому я бы исключила его из работы. А атмосферу гостеприимства, которая будет притягивать гостей, можно создать и другими методами. И какими же? Спрашивает Алиса, заправляя за ухо прядь своих ярко-красных волос. Можно от теории перейти к практике. Каковы фактические идеи, коллега? Например, можно использовать камень вместо дерева. Давид, сидящий рядом, качает головой, будто открещиваясь от глупости, которую я сморозила. И только босс довольно ухмыляется, словно наконец услышал что-то интересное. «Только камень?» – возбужденно уточняет он. «Ничего больше». А глаза так ярко мигают, не отрываясь от моего лица, что мне становится совсем не по себе от такого прицельного внимания. Сглотнув, я киваю. «Ничего, только камень». «Камень – довольно грубый элемент, Ирочка», – не отступает Алиса. С ней, молчаливыми кивками, соглашаются другие, и создать с ним атмосферу уюта крайне сложно. Он дает грубость, которую мало что может сгладить, особенно когда его используют недозированно. Но пока она говорит, у меня в голове вспыхивает идея. Я вдруг отчетливо вижу и то, как должна быть расположена мебель, и то, как можно поиграть с формами и смягчить грубую фактуру. Можно уменьшить жесткость множеством мелких деталей. С азартом парирую я. Например, декором особой формы столов и диванов. Да даже их расположением. А еще светильниками. Алиса откидывается на спинку кресла и насмешливо меня оглядывает. Боюсь, мне потребуется графическая демонстрация, чтобы понять, что вы имеете в виду. Хотя бы чертеж простой геометрии для понимания конкретных форм. Вы можете его предоставить? Босс снова встречается со мной быстрым взглядом, будто снова ожидает от меня секретного знака, который дал бы ему понять, что я действительно готова представить свою идею перед всеми. Словно мы с ним два сообщика, и он лишь вынужден делать вид, что воюет на вражеской начальственной стороне. Уже не сомневаясь в этой мысли, снова легонько ему киваю, сама давая позволение своему начальнику вызвать меня к интерактивной доске. Согласен, было бы хорошо это увидеть. Он тут же передает мне стилус. Ирина, продемонстрируйте нам ваши идеи. Но нужный начальственный тон внезапно теряется. И эти слова звучат совсем не как приказ. На секунду мне даже кажется, что в его голосе я улавливаю нотки волнения и гордости. Как если бы довольный родитель стремился скорее продемонстрировать остальным успехи своего драгоценного чада. «Так, Ира, соберись. Нам нельзя оплошать».